Впрочем, пройдемте в дом». «Ничего еще не кончилось», — понял Март. «Ничего». «Я буду краток», — сказал подполковник. «Ваша версия, доктор, меня устраивает». «Не могу сказать, что убеждает, но устраивает. Она будет доложена моему руководству. Надеюсь, в дальнейшем вы не намерены от нее отказываться». «Признаюсь, это поставило бы нас в трудное положение. Может быть, все-таки там был еще один свидетель?» Он посмотрел на Марта. «Нет», – торопливо ответил Петцер. «Нет», – эхом откликнулся Март. «Ну, как хотите», – пожал плечами подполковник. «На нет и суда нет. То, что в кейсе не оказалось, скажем, фотоаппарата, тоже ни о чем не говорит. Может быть, его там не было вовсе, правда?» «Трудно поверить, но вдруг. Однако, доктор, теперь вы как единственный свидетель представляете для нас чрезвычайную ценность. Поэтому я надеюсь, вы не станете отказываться от временного перевода вас на казенное содержание. Для вашей же безопасности. Там достаточно уютно». «Вообще», — он усмехнулся, — «человеку ваших занятий пара месяцев превентивки не повредит». Начал Петцер, но подполковник не дал ему договорить. «Ваш секрет – это секрет Полишинеля». «Да, мы прекрасно осведомлены о вашей организации. Я имею в виду всю вашу организацию. Мы не мешаем вам и даже иногда поддерживаем, по возможности незаметно». «Иногда. Есть умные люди, которые понимают, что уничтожение мозгов – это идиотизм. Пусть живут, пусть учатся, пусть овладевают новыми знаниями, пусть просто поглядят на мир, наконец. Пока это приходится делать из-под тишка, но скоро это чучело, вообразившее себя великим диктатором, подохнет. И те люди смогут побороться за власть. И они придут к власти, я не сомневаюсь. Вот тогда этот поток мозгов повернет в обратную сторону». «Так-то, доктор». «Март», — сказал Петцер, — «у тебя тут можно курить?» «Можно», — ответил Март. Петцер закурил, глубоко затянулся и откинулся на спинку дивана. «Да не переживайте так, доктор», – произнес подполковник. «Конечно», – сказал Петцер. «Просто трудно сразу привыкнуть к мысли, что ты был лишь перчаткой на чьей-то руке». «А кто не перчатка?» – спросил подполковник. «Никто про себя всего не знает. Канцлер?» «Так тот перчатка сразу на десятки рук. Ладно, заболтались мы, а надо торопиться». «Значит так. Я хоть и из отдела по борьбе с терроризмом, но и прочие интересы нашего управления для меня священны. Поэтому я очень надеюсь, что информация обо всем этом в третьи руки не попадет, а тем более за границу. С вас, мэтр, я никакой подписки не беру, ерунда все это. Но знайте, судьба доктора и в ваших руках тоже. Я на вас надеюсь». Но вдруг, начал было Март, но подполковник перебил его. «Никаких вдруг не должно быть. Никаких. Вы меня поняли?» «Хорошо», — сказал Март. «Счастливо тебе, Лео. Отдохнешь хоть там как следует, не расстраивайся». «Постараюсь», — кивнул Петцер. «Сударь», — повернулся подполковник к Марту, — «пусть с вами побудет мой человек. Пока оцепление, то, сё, не надо нам всяких их случайностей, правда?» Он подошел к двери, открыл ее и крикнул: «Мельх!» Появился один из его парней, тот, что помоложе. «Рекомендую», — сказал подполковник. «Август Мельх. Март Троян». «Август, ты отвечаешь за безопасность господина Трояна. До конца, понял? Армию сюда не пускать. При необходимости связь непосредственно с управлением. Короче, форма ноль. Выполняйте». «Есть», – очень серьезно ответил Август Мельх. За эти 4 дня, которые они прожили под одной крышей, Март по-своему привязался к своему телохранителю. Даже не совсем телохранителю. Дело в том, что Март знал, что такое форма ноль. Это означало, что объект охраны ни при каких обстоятельствах не должен был попасть в руки противника. Его следовало защищать до предпоследнего патрона. Своеобразная их дружба началась с того, что Мельх выдал Марту под расписку пистолет и объяснил, как им пользоваться. Потом оказалось, что он неплохо играет в шахматы. Действительно, он играл очень точно и грамотно, но с истинной немецкой аккуратностью и вследствие этого весьма предсказуемо. Проиграв 10 партий, Март подобрал к сопернику ключик и теперь чаще выигрывал. Когда они вконец одуревали от шахмат, Мельх развлекал Марта разными историями из жизни отдела по борьбе с терроризмом, а Март рассказывала всякие безобидные сплетни из богемной жизни.